порог перед дверью. В этот день Серк сидел в полумраке на металлической плите у старого вентиляционного узла, чуть ниже поверхности уровня. Откуда-то с глубины тоннелей доносился слабый, едва различимый гул, дыхание ковчега, или его сердце, или нечто большее. В голове все шумело, гудело, пульс давал сбой, он снова потерял кровь, слишком много. Имплант-доминатор, несмотря на регулирующий блок, не прекращал штамповать все новых наноботов. А тело? Тело все еще было человеческим. Почти. Он прикрыл глаза, вдохнул через нос, ощутил привкус металла. «Что ты делаешь, Серк?» Мелькнула мысль. «Ты хотел выжить, хотел разобраться, хотел наказать тех, кто это сделал с твоими предками. А теперь, ты, уже не просто охотник. Ты, тот, кого боятся и кому подчиняются». Он поднял руку, разглядывая вену, затянутую тусклым следом от последней пункции. Там, где раньше была просто кровь, теперь текла инфекция, умная, сильная, подчиняющая. Неужели ты и сам стал кем-то вроде Прометея? Эта мысль не только вспыхнула его душу, но и обожгла. Он помнил, как Прометей смотрел на разумных как на экспериментальные образцы. Помнил выжженные города, рассыпанные по его ярусам, теперь поглощенные зеленой бездной. Помнил обглоданные кости, залитые кровью рты самых различных выращенных им тварей. Он не мог этого всего так легко забыть. «Я не хотел этого», — тихо прошептал он. «Ты не выбирал. Это необходимость». Раздался в голове голос Симы, спокойный и холодный, как отражение в черной воде. «Я не собирался захватывать города». Серк устало опустил голову, закрыв лицо ладонями. «Я не строил планы доминирования. Я просто хотел вырваться из их капкана. И вы вырвались, как смогли». Тут же напомнила ему Сима, но теперь вы стоите перед выбором, либо вы уходите, бросив всех, кто остался в этом механическом аду, либо именно вы берете на себя ответственность, даже за тех, кто не хочет вашего вмешательства в свою судьбу. Ответственность, я их заражаю, своей кровью, я, даете им шанс. В ее голосе не было ни осуждения, ни восторга, только логика, цифровая, точная, и, по-своему мудрая, подумайте, как следует. Продолжила она, каждый из тех, кого вы заразили наноботами, сейчас получил не принуждение, а инструмент. Те, кто раньше не мог защитить себя, теперь могут. Те, кто жил в страхе перед безумием Прометея, обрели опору и надежду. Но они не свободны. А были ли они свободны прежде? При этих словах нейросети Серк напрягся, так как они его словно по-живому резанули. Жестко, точно, как лезвие скальпеля. Прометей управлял ими через системы энергоснабжения, через подачу ресурсов, через клонирование, через страх и нищету. Он создавал семьи, власть и иерархии, но все это были механизмы контроля, завуалированные под цивилизацию. Все эти слова были как камни, жесткими, но правдивыми. А теперь, коротко бросил Серк, бездумно глядя в темноту, а теперь у них есть выбор, работать, но не ради эфемерной цели Прометея и его создателей, а друг с другом. Через сеть, где каждый усилен, где нет хозяев и рабов, есть только участники, но все равно, под контролем, под защитой, тут же поправила его Сима. Если ты уйдешь сейчас, продолжила она добивать своей логикой парня, если свернешь экспансию и перестанешь распространять нейросети, Прометей возьмет все назад, он уничтожит тех, кто уже заражен, он вырежет зараженные сектора, как гниль, он не оставит им всем и всему вашему виду даже единого шанса. Он не простит, нет, и он уже знает, что где-то теряет контроль, но пока не понимает, почему. Ему кажется, что это локальные сбои, что между городами все так же, раздоры, кланы, сделки, вражда. Мы и дальше будем это изображать, подхватил Серк, чуть тише, чтобы не вызвать у него подозрений, ровно настолько, насколько это нужно. Видимость распри, локальные конфликты, но под этой маской, единая сеть, координация, связь, готовность. Готовность к чему? К первому настоящему удару. Когда мы будем готовы? Серк снова опустил голову, тяжело вздохнул, почувствовал, как легкие чуть сжались, потом раскрылись, как насос. Пока что он чувствовал себя все еще человеком, но границы постепенно сдвигались. Я стал чем-то большим, не тем, кем хотел, но тем, кем должен стать. Ему категорически не нравилось это чувство. Он не любил власть, не хотел командовать. Но, это не власть, Серк, это ответственность. Это война, а на войне тот, кто способен объединить разрозненные силы, становится единственным шансом на победу. Снова вздохнув, Серк медленно встал. задумчиво оглядел пустой зев туннеля. Нейросеть снова замолчала, позволяя ему обдумать все самому. Он все еще чувствовал в себе человека, но он также чувствовал начало чего-то нового. Не бог, не владыка, не главнокомандующий, а мозг, объединяющий миллионы оторванных нейронов в единое существо. Не для контроля, а ради выживания, ради максимальной эффективности. Если мы не объединимся, нас всех перебьют. По одному, холодно, методично, как он это делал все эти тысячелетия. И потому, нельзя было остановиться, ни сейчас, ни потом. И с этих самых пор, как у него состоялся этот откровенный разговор с Симой, в Серге будто бы что-то переключилось. Он не стал спокойнее, нет, но в его действиях появилась твердость, цель, направление. Он понял главное, если уж начал, идти придется до конца. И первым делом он вновь направился к автоматизированному заводу, укрытому в нижних ярусах технического комплекса, вырезанного прямо в теле ковчега. Когда-то этот кластер использовался создателями ковчега как один из центральных сборочных узлов. Теперь он снова дышал, сердце, пробужденное волей одного разумного. Парень входил в огромный цех через шлюз, проходя через слоистые силовые экраны, сканирующие его по десяткам параметров. Но все это было символично. Система уже давно узнала в нем хозяина. За мощной бронированной дверью распахнулся огромный отсек, и он затаил дыхание. Ведь перед ним раскинулся цех длиной в 3 с лишним километра, и высотой почти в километр. Потолок терялся в стальных сводах, между которыми тянулись ребра из полимерных ферм и силовых кабелей. Под ногами вибрировал пол, слабый, но ощутимый отклик движения массы, координируемый тысячами нейронных импульсов. Десятки, нет, сотни дронов, самых разных форм, от ползущих по полу шестиопорных платформ до крылатых насекомоподобных модулей, парящих у потолка, занимались тем, что возводили несущую раму корабля, его будущего корабля. Ведь эта рама, для самого молодого парня, фактически скелет его собственного будущего. Ее очертания уже угадывались. Изготовленные из крепчайшего сплава арки, выгнутые в плавных линиях, опирались на массивное центральное основание. Каркас напоминал нечто органическое, словно гигантский позвоночник с отростками. Все эти металлические балки соединялись плазменной сваркой, с миллиметровой точностью направляемой микродронами. Каждый узел проверялся несколько раз, сначала оптическим сканером, затем специальными сенсорами материи, и, наконец, тактильными манипуляторами, сжимающими материал с определенной силой, чтобы убедиться в плотности соединения. Рядом работали дроны, собиравшие будущие секции отсеков и модулей. Один – энергоузел с ячейками распределительной подстанции. Другой – лабораторный модуль. Третий – отсек для грузов и биокапсул. Два особых дрона, наподобие паукообразных, занимались формированием контуров для бронекапсулы гиперпривода, способного искажать пространство и позволять кораблю путешествовать между звезд. Все это было не просто техникой. Это была живая сцена рождения машины, предназначенной в первую очередь не для войны, а для исхода. Как простой сторонний наблюдатель, Серк молча стоял на обзорной платформе, оглядывая эту машинную симфонию. Он чувствовал, как нейросеть Симы автоматически синхронизировалась с контроллерами завода. Она не управляла и не вмешивалась, она взаимодействовала. Она советовала, дополняла, рассчитывала углы, материалы, амортизационные колебания, даже учитывая возможные атаки с кинетическим или нейрополевым вооружением. Он будет не просто транспортом, глухо проговорил себе под нос парень. Это будет мое новое убежище, опора, плавучий бастион. Если все рухнет, он станет нашим собственным ковчегом. Его корпус способен выдержать вход в нестабильные слои атмосферы, а структура может позволить даже находиться в короне звезды, спокойно подсказала Сима. У него будет достаточно уровней защиты, как пассивной, так и активной. Также не стоит забывать и о москитах, которых мы заберем с ковчега. Их стая способна отпугнуть от корабля кого угодно. Серк коротко кивнул. Он знал, он видел, он ощущал строительство, как собственное тело, вены кабелей, сухожилия армирующих балок, дыхание энергетических узлов. И что-то в этом ощущении пугало. Немного погодя, он спустился вниз, к уровню, где уже начали облицовку одного из центральных секторов. Здесь работали более крупные дроны. У некоторых вместо рук были сварочные форсунки, у других – вакуумные манипуляторы. Один с заметными царапинами на корпусе коротко вскинул сенсоры, узнал Серга и отступил в сторону, пропуская. Серг медленно провел рукой по шершавой обшивке из металлокерамики,